Глава 41. Позванный на суд человек. Видим, что когда человек на суд зовется, о том только думает, все усилия прилагает и с друзьями своими советуется, чтобы на суде не посрамиться и не осужденным быть. Христианин, ты позовешься на суд не человеческий, а Божий, ибо всем нам должно явиться пред судилищем Христовым, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. 2 Коринфянам 5:10. Тем более должен ты готовиться и все усилия прилагать, чтобы на суде том не посрамиться и не быть осужденным. Часто бывает, что человек от суда человеческого убегает. От того суда никто сбежать не может, так как непременно он будет и будет всем. Это истинно так, как истинно то, что день вчерашний был и сегодняшний есть. На суде человеческом для изыскания истины требуются свидетели, которые часто виноватого оправдывают. На том суде не так. Судья тут не требует свидетелей, но сам все знает. На суде человеческом виноватому часто помогает серебро и золото, как это бывает на беззаконных судах. На том суде не так, потому что судья тут даров не требует и не принимает. На суде человеческом виноватого часто защищают высокие и сильные лица и прочие помощники. На том суде они ничем не могут, они и сами тогда скроются и будут как подлые. На суде человеческом часто смотрят на лица. Часто богатый убогому, почтенный подлому, благородный худородному предпочитается. На том суде иначе. Потому что тот судья смотрит не на лица, но на совести дела. Тогда перед ним встанут рядом все, рабы и господа, цари и их подданные, богатые и нищие. На суде человеческом часто хитрость оправдывает виноватого. На том суде она умолкнет и онемеет. Там ей места не будет, потому что судья, как всеведущий, все знает. На суде человеческом судится человек перед немногими. На том суде будет судиться перед всем светом, перед ангелами и людьми. На суде человеческом пороки судимого немногие знают. На том суде злые дела, слова и помышления судимых грешников – перед всем светом обличаться. На суде человеческом перед немногими стыд и срам судимому бывает. На том суде перед всем миром постыдится и посрамится бедный грешник. От суда человеческого виноватому последует не что иное, как только временная смерть или иная какая казнь временная. Тем судом не временной, а вечной смерти предастся осужденный грешник. Видишь, христианин, некоторые обстоятельства суда человеческого и того Христова суда. Видишь и то, как человек со всяким опасением готовится к суду человеческому, который по сравнению с тем судом – ничто. Однако со всяким прилежанием готовятся люди к этому суду, чтобы не посрамиться. Христианин неисправный, прилепившийся к суете этого мира, не перестающий бесстрашно нарушать закон Божий, грех чем-то малым или, что горше того, ничем считающий. Пощади душу свою бедную, возведи очи свои мысленные, к тому страшному всемирному позорищу, на котором за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ. От Матфея 12:36. И готовься со всяким опасением к тому дню, от которого каждому следует идти или в муку вечную, или в жизнь вечную. Подражай в этом важном деле хотя бы сынам этого века, которые позваны на суд человеческий, и со всякой тщательностью к нему готовятся, чтобы не постыдиться. Ты предстанешь судилищу Божию, а не человеческому, на котором не будет лицеприятия. Думай об этом заранее и готовь себя к тому великому дню. О том же. Бывает, что люди, сделав какое-то преступление и узнав свой грех, пока не позовутся на суд, приходят к царю или к иной какой власти и со смирением грех свой исповедуют, падают перед властью, просят прощения и получают. Христианин, знаешь ты, что позовешься на суд Божий, и за все твои грехи, делом, словом и помышлением сделанные, истязан будешь. Сделай и ты, как разумные сыны века сего делают. Обратись от своих грехов и приди ко Христу Судии, Царю Небесному, которому ты согрешил. Исповедуй перед Ним свои грехи со смирением. Падай перед Ним и осуждай сам себя перед Ним сейчас, и не осудишься им тогда. Зови к Нему мытаревым глазом: «Боже, милостив буди мне грешному, и сотвори достойные плоды покаяния» от Луки 18:13-3:8. Тогда все твои грехи и беззакония загладятся и не вспомнятся, потому что Он будет судить не несогрешивших, но согрешивших и не покаявшихся. Для того покаяние и проповедовалось, чтобы покаялись согрешившие и получили от Него милость. Кайся и заглаживай воздыханием и слезами свои грехи в совести твоей написанной, да и в Божьей книге они загладятся и не явятся на оном суде. Это и есть приготовление к страшному суду, нет другого, кроме Него. Будь всегда в истинном покаянии, и будешь готовиться к оному суду, на котором и ты непременно явишься. И так, начав новую христианскую жизнь, жди от Него милости. Кающемуся и живущему в новой христианской жизни прежняя его беззаконная жизнь уже не повредит. Одно только от нас требуется, чтобы мы исправились и изменили себя к лучшему. Помни всегда о том дне и твердо держи, что ты, как и прочие, на тот суд, суд Божий, а не человеческий, позовешься, и позовешься неожиданно, когда вострубит архангельская труба. Это размышление подвигнет тебя к истинному покаянию и будет держать в смирении и сокрушении сердца. Память и размышление о том суде не допустит тебе творить грех, мстить ближнему, а подвигнет к прилежной и усердной молитве. Помня о том суде, не будешь искать веселых дней в мире, но более будешь желать слез, плача и воздыхания. То, что люди веселятся и плоти угождают и беззаконничают, бывает от забвения и неразмышления об оном суде. Помни о суде, и будешь истинно каяться, каждый день обновляться и в лучшую сторону меняться, и будешь не таким, как прежде. Как огонь всякий смрад, так страх суда оного всякую гнилость и смрад от души будет изгонять и ее час от часу очищать. О том же. Видим в мире, что на неправедный суд бывает апелляция или донос царю или иной какой власти, и судившие сами к суду призываются, и судятся судьи неправедные. Так неправости, насилие, озлобления, обиды, которые бедным людям делаются, и неправедные суды царей, князей, господ, пастырей и прочих властей на небо вопиют, и вопли их входят в уши Господа Вседержителя, царя царствующих и Господа господствующих, и суда у него просят. Бедные люди, не имея где найти, кто бы их плач услышал, обиды и насилие отвратил и слезы отер, на небо к Богу, Отцу сирых и судьи вдов, воздыхают и вопиют. Боже, Ты наш Создатель и Господь, Ты наш защитник и помощник. Мы на земле бедности и слезам нашим не находим удовлетворения. Ты услышь и помилуй нас, бедных, и отри слезы терпящего зло Твоего создания. Сильные сильным, благородные благородным, господа господам, богатые богатым, судьи судьям помогают. Мы нигде не найдем помощи себе. У Тебя просим. Тебе предоставлен нищий, сироте Ты будь помощником. Псалом 9. Видит Господь беззаконие беззаконных властей и судей, и воплях, как Содомский, входит к Господу, и воздыхание убогих людей своих Он слышит, и судит судья всей земли. Отсюда-то видим страшные казни от праведного суда Божия, посылаемые на государства и города. Видим страшные войны и кровопролитие, видим моровые язвы, видим прельстителей и пагубных сынов и возмутителей Отечества, которые себе приписывают имена высоких лиц и мятеж и вред Отечеству наносят. Видим страшные пожары и голод и прочие казни. Это все насылает Бог, Царь царствующих и Господь господствующих, за неправедные суды, обиды и насилие, причиняемые бедным людям, как праведный судья и судящий по всей земле. Но позовутся еще на всемирный суд все судьи и власти. Тогда встанут сами перед судьею Богом, судившие людей Его, и ответят. Встанут цари и будут держать слово. Встанут князья и вельможи и воздадут слово. Встанут господа и воздадут слово. Встанут все власти, от высших до низших, и воздадут слово за неправедные суды и бессовестные и беззаконные поступки с порученными им людьми. Горе тогда будет беззаконным властям, неправду и мучительством, сделавшим зло людям Божиим. Бог исследует ваши дела и помышления испытает, ибо вы, будучи служителями Его царства, не судили справедливо, не соблюдали закона и не поступали по воле Божией. Страшно и скоро Он явится вам, ибо суд над начальствующими жесточайший, ибо малый достоин милости, а сильные сильно будут наказаны. Премудрость 6, с 3 по 6. Власти, господа и судьи, дела ваши неправые вопиют на небо и Богу, как бы донос чинят на вас. Слышит Бог воплих и позовет вас к себе на суд. Покайтесь, возлюбленный, пока еще не зовет вас. Он все ваши дела и всю вашу неправоту видит, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 2 Петра 3, 9. А если ныне не покаетесь, то уже тогда будете каяться, когда позовет вас к себе на суд, но будет поздно и бесполезно. Размышляйте над приведенным Соломоновым словом, и сами узнаете, сколь страшен вам будет суд Божий. Господи, Боже сил, обрати ны и просвети лице Твое, и спасемся. Псалом 79. О том же. Бывает, что когда преступники и злодеи на суд ведутся, то приводятся в тех кандалах, которыми окованы. Так и бедные грешники приведутся на суд Божий со своими грехами, которыми как узами связаны, и с ними явятся перед праведным судьею и перед всем светом. и что в тайном месте делали или в сердце помышляли худое, то все станет известно всем ангелам и людям. Тогда с блудником и прелюбодеем блуд и прелюбодеяние, с вором и хищником всякое хищение и воровство, с льстецом, лживым и обманщиком лесть и ложь, с хитрецом, лукавым и лицемером все хитрые замыслы и лицемерные дела, с клеветником, ругателем и злоречивым все его поносные и пагубные слова на том суде явятся. Также со всяким виновным человеком явятся злые его дела. Будут там со всякой властью не родение о подвластных и прочее ее беззаконие, с пастырем не родение о пастве и прочие его грехи, с судьей неправедные суды и прочие его беззаконие, с господином обиды и зло, которые причинял своим слугам и крестьянам, и прочие беззакония его. Словом, со всяким грешником все дела его, слова и богопротивные помышления, как соперники и обличители, на страшном том испытании явятся, если от них здесь, в мире этом, истинным покаянием, сокрушением сердца и слезами не избавиться. Тогда о всяком грешнике будет сказано: «Вот человек и дела его». Вот человек, который христианином назывался, но христианских дел не творил. Рабом Божиим назывался, но дьяволу служил. Вот человек и дела его. О, бедный грешник, горе тебе будет там, если от этих лютых своих соперников и клеветников здесь, в этом мире, не избавишься. Постарайся же, возлюбленный, заранее, сейчас от них избавиться, да не пойдут с тобой в тот век. Освободи душу твою от них, да не окружат тебя тогда и не посрамят тебя. Оставь их, и они оставят тебя. Отстань от них и отступи, и отстанут они от тебя и отступят, и так свободен будешь от них. А за соделанные кайся и повергай себя перед милосердными очами Иисусовыми, да своею кровью тебя ради пролитую очистят тебя от них. Тогда воистину чист и свободен будешь. Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. От Иоанна 8:36. Образ есмь неизреченная Твоя славы, аще и язвы ношу прегрешений. Ущедри Твое создание, Владыка, и очисти Твоим благоутробием, и вожделенное Отечество подашь мне, рая паки жителя, мясо творяя. О том же. Позванный на суд, заседающими на суде судится, свидетелями обличается, от судей выговор терпит. Ты, де то и то сделал, такой-то закон и указ нарушил, и прочее. Так бедный грешник, здесь покаянием от грехов не очистившийся, и на суд он и позванный, будет судиться Богом, обличаться, и увидит грехи свои перед собою поставленные, и услышит от праведного судьи выговор. Ты возненавидел наставление и поверг слова мои назад. Если ты видел вора, то спешил вместе с ним и с прелюбодеем имел участие. Уста твои размножали злословие, и язык твой сплетал коварство, и для сына матери твоей ты полагал препону. Псалом 49. И еще: алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен был и в темнице, и не посетили меня. Тогда сбудется слово Божие, сказанное в Святом Писании грешнику: обличу тебя и представлю пред лицом твоим грехи твои. Псалом 49. Стоящего и обличаемого на суде объемлет стыд и страх. Так грешников на оном суде безмерный стыд, страх, трепет и ужас обымет. Обличаться от самого Бога, которого не хотели почитать, обличаться за неблагодарность, которую ему выказывали, обличаться перед всем миром. Обличенный на суде законопреступник исключается из числа добрых граждан и почитается злодеем, а не сыном Отечества. Так и христиане, законопреступники и не покаявшиеся, исключатся от добрых христиан на том суде, и как козлы будут отлучены от овец, и будут значиться неверными, а не верными, ложными, а не истинными христианами. Законопреступник осуждается на суде на смерть или иную казнь по законам определенную. Так и на том суде грешники осудятся на вечную казнь. «Идите от меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Осужденный на законную казнь преступник отлучается от своих домашних сородичей и друзей и идет с неутешным плачем на определенную ему казнь. Так и грешники, на том суде осужденные на вечную казнь, отлучатся от самого Бога, от святых ангелов Его и избранников Божиих, отлучатся навеки вечные и пойдут с неутешным плачем, трепетом, ужасом и бесконечным отчаянием в вечную муку. И пойдут сии в муку вечную. Бедный грешник, покайся и очищай грехи свои сокрушением сердца и слезами, да не постраждешь там всего этого. Пощади, Господи, пощади создание Твое. Помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие мое очисти. Аще уба беззакония назреши, Господи, Господи, кто постоит? Псалом 50 и 129. Отврати лицо Твое, Владыка, от грехов моих, и обрати лицо на Христа Господа моего, Иисуса Христа, Единородного Сына Твоего, который за меня, недостойного и бедного грешника, пострадал и умер, и самого себя за грехи мои в жертву и в воню благоухания Тебе, Небесному Своему Отцу и моему Создателю, принес. И Его благодатью и человеколюбием излей на меня милость Твою, и все беззакония и грехи мои загладь кровью Его, меня ради излиянную. Аминь.